некто. Он не спал в эту ночь, лежал, зарывшись в мешковину, и отчаянно думал. Мысли путались, прыгали с пятого на десятое. Ну, допустим, вылез пласт на острове Жоржетте. Наверняка не один. И все сопутствующие – Радий, Рутений, Палладий, Осмий. Пусть не все, какая разница? Осваивать нужно интенсивно. Бурить, просвечивать, пронюхивать. Соседние острова не в последнюю очередь. Раз пошел такой клондайк, почему не могут всплыть месторождения алмазов? Платина с алмазами неплохо сочетается. Пример ЮАР очевиден. Блестящие прозрачные камешки. Их находили рыбаки с материка, согласно мифам и легендам. Но откуда они? Речные потоки смывают в океан немало алмазов. Об этом знают все добытчики. Иногда их принимают за кварц. Иногда это действительно кристаллики кварца. Но бывают и алмазы. Рыбаки из коренных... Юкагиры, якуты, долганы, прочие тюрки. Умрут, они расколются. Им не нужны на родной земле буровые вышки, мощные землечерпалки и толпы пьяных геологов. Им достаточно полярной станции на острове Котельной да охотников за песцами, снующих по ледникам. Рассчитывать только на собственные изыскания, просеивать песок специальными машинами, рыть шурфы. Он помнил 90-й год. Поселок Дешон на берегу Оранжевой реки, водопад Ауграбис, тайные переговоры между южноафриканскими платино-алмазными королями и снулыми чиновниками из общего отдела ЦК. Предчувствие конца света, то есть лично КПСС и всего того, что она начудила. И он на задних ролях, молодой, наблюдательный. Мотал на ус, запоминал. Поездка в Южную Намибию. Час на автобусе, жара несусветная. Городок Оранжмут в устье Оранжевой реки. Самые богатые в мире алмазные копи. Могучие экскаваторы роют глубокие канавы, достигая кристаллических слоев, в которых и прячутся алмазы. Рабочие очищают породу специальными метлами, кропотливо выметая самые мелкие трещинки. И имеют ежедневную добычу в 6000 каратов. Весь городок до последнего пацана трудится на компанию CDM, партнера знаменитой De Beers, и живет великолепно. Миллионеры как один, а то, что район изолирован от мира колючей проволокой, пережить несложно. А уж если перенести это дело в российские условия? Не спеши, какие алмазы? Есть платиновый пласт, тебе на жизнь хватит. Укрыть от чекистов разработку невозможно, да и не нужно. Если проект заработает, у него будут такие покровители, что чекисты подотрутся. Утаить местонахождение острова, опытные образцы, документацию – вот что реально и необходимо. Именно сейчас. А дальше контора запишет. Люди в администрации президента Якутии уже подмазаны. Центр экстремального туризма заработает в сжатые сроки. Барыжьи рожи хлынут потоками. Канары и прочие андаманы этой публике уже приелись. Готовое прикрытие, если с головой. Летать на острова заметно. Спутников и РЛС развелось как грязи. Совсем другое дело – самолеты с туристами. На ледники летят, имеют право, заплатили. Или обслуживание центра. Не сам же по себе он работает. Прикрыл авиарейсы и вози платину. Хоть куда. Скромный вертолет дважды в месяц. Не тоннами же возим, килограммами. А свои люди в De Beers уже на подхвате. Они знают, как распорядиться серебришком, чтобы и самим получить, и добытчиков не обидеть. Мысли мешались. Нет, не мог он думать о бизнесе. Тоскливые предчувствия томили душу. Они не связаны с этой сектой кретинов. Здесь вступало в игру другое. Не карнавал с песнопениями и химической подоплекой, а нечто более серьезное, чудовищное, прожорливое, ведущее прямиком в бездну. И его, негласного контролера ЗАО «Глория» и готовый к прорыву бизнес. Но и секту игнорировать нельзя. руководство не кретины. Пастырь связан с конкурентами. Вероятность 90 к 10. Прилетят ребята в черных шапочках и привет, спасатель. Сколько навыдумывали средств для развязывания языка. А ты не молодогвардеец, не пионер-герой, по уши влюбленный в отечество. Ты слово «отечество» признаешь только в качестве марки бесцветной жидкости, излюбленного русского напитка. Да и ту умудрились испортить. Ну хорошо, ты не в курсе характера залегания и параметров пласта, но ты знаешь, на каком из многочисленных островов архипелага он находится, а это главное, и Аню знает. И чем окончится это для тебя и конторы под названием «Глория», то бишь «Слава», трудно вообразить, но легко представить. С каждым часом тают сомнения, что местный фюрер готовится передать остатки группы в чуткие руки чекистов. Он получил этой ночью косвенное подтверждение. Он не спал, по клочкам восстанавливал прожитый день, когда Аврелий забрал Дашу Погодину. Куда забрали, понятно, не посуду мыть. Достаточно вспомнить огненный взгляд, которым одарил учитель их жалкую кучку на вечерней молитве. Он запомнил Дашу и оценил. Лично начбеза прислал. Ему искренне было жалко Дашу. Хрупкая, хорошая, даже мысленно перекрестил. Спасай тебя, Бог. Но когда ее ввели обратно, гордую, измотанную физически, не сексуально, и в принципе шутящую, он невольно приуныл. Нет добра без худа. Даша может за себя постоять, но если учителю очень надо, он ее поимеет. Как бы Даша не сопротивлялась. А вот не поимел. Причина? Она ему пригрозила. Чем пригрозила? Только чекистами, которые должны ее забрать, и прочих, к сожалению. Учитель не знает, в каком состоянии хозяева предпочли бы увидеть полоненных и какой у них статус в этом мире. Но все это отступало перед горьким осознанием. Он летит в хаос. К черту секту! Неприятность случится раньше, задолго до того, как вертолет, груженный чекистами и добычей, взмоет в воздух. И взмоет ли? С чем она связана? С потерей груза? Ерунда, не надо нагнетать. Он давно смирился с потерей. Если кто-то из спасателей его и прикарманил, он не человек конкурентов, присутствующих в группе. А по каким причинам прикарманил, сам едва ли понимает. Информация? Зачем она ему, если жизнь под вопросом? В целях обогащения? Возможно, хотя и рискованно. Неизвестно, соответствует ли грузу ярко выраженный денежный эквивалент. В качестве гаранта собственной безопасности? Тоже не исключено, причем по чисто женской логике, поскольку маломальски мыслящий мужчина до такой глупости вряд ли додумается. Потеря груза неприятна, но это не трагедия. Можно отправить новую экспедицию к берегам с повышенными мерами безопасности и иметь пусть маленький, но реальный шанс посадить ГБ в калошу. Можно включить мозги и отвести чекистов ложным направлением, а самим идти верным курсом. В случае удачного разрешения похода установить наблюдение за выжившими. Воришка обязательно раскроется. А тут и покупатели наготове, из любезно настроенного ЗАО «Глория», с лучшими пожеланиями и коварными вопросами. Нет, не связано его предчувствие с потерей груза. А с чем? С личностью агента в группе. После смерти Усольцева новых трупов не было. Все на месте, бегают, взаимно выручают друг друга, словно родные по гроб. «Ты здесь, приятель?» Он похолодел. Он вдруг кожей почувствовал. Еще один человек в этой камере не спит. Трудно проанализировать это чувство, но оно имеется. Интуиция редко подводит, она не раз выручала. «Не шевелись», — сказал он себе, — «заройся в свое тряпье, не дергайся. Он поймет, что это ты. Только один человек, кроме него, может не спать этой ночью. Он сообразит, голова работает. А ты его не вычислишь. Он закроет глаза и доброй ночи, мил человек. Не шевелись, постарайся уснуть». Но уснуть он не мог. К «Кто ты, дружище? Злорадствуешь? Прилетит вертолет с коллегами, и ты почти дома. Или нет? Ты не выполнил задание, провалил ответственную миссию. По тебе стреляли, а значит, в твоих услугах больше не нуждаются. Уцелевших спасателей изолируют, обработают как надо, и человек, укравший чемоданчик, покаянно расколется. Но это уже не твой успех. Ты не справился, и пусть не виновен, но кого это волнует? Устав организации суров. Штрафников с поезда. Оттого ты рвешься вместе со всеми, подальше от чемодана, исчезнуть, раствориться на просторах огромной страны, в которой даже мощная контора не всякого найдет. А может, держишься из последних сил, хочешь вырвать тайну из-под носа у коллег? Не суетись, приятель, мы с тобой одинаковые, оба на краю. Или ты приятельница? Люба? Даша? Интересная мысль. Женщины непредсказуемы. О них не знаешь ничего, кроме того, что бросается в глаза. И Даша Погодина не исключение. Она талант. Ты в нее почти влюблен. Восхищаешься ее достоинствами и недостатками. Это та женщина, о которой ты мечтал со школьной скамьи, искал ее в других, а находил либо замужем, либо во сне. Но ты нашел ее в тайге, а не на светском балу. И не должен исключать, что она твой враг, трансформер, покусившийся на самое дорогое. Мерцание металла из 8-й группы под номером 78.